Лоуренс Шифман, ведущий специалист по рукописям Мертвого моря, отмечает, что изучение библейских свитков из Кумрана привело к возникновению текстологической теории, согласно которой в основании различных вариантов текста лежат три редакции еврейской Библии. Одна из них была палестинской, и из нее в конечном итоге возникла самаритянская пятикнижия. Вторая редакция, Александрийская, стала основой септуагинты. Наконец, существовала вавилонская редакция, ставшая основой масорецкого текста на еврейском, канонизированного Танаями, мудрецами эпохи Мишны, в конце первого века нашей эры. Теперь уже очевидно, что в последние годы Второго храма текст Священного Писания не был окончательно зафиксирован. Как видим, Шифман придерживается трехчастного состава текста Библии. Однако Эммануил Тов считает данную теорию трех версий Библии предрассудком, не выдерживающим критики, поскольку, по его мнению, кумранские рукописи не подтверждают наличие трех групп традиций. Тов утверждает, что количество разнообразных редакций вообще не поддается классификации, ибо найденные в Кумране тексты позволяют говорить скорее о текстуальном многообразии, о существовании на всей территории Палестины практически неограниченного количества текстов. В каждой библейской книге можно найти практически неограниченное количество текстов, отличающихся друг от друга иногда, даже в существенных деталях. Поскольку существовало много вариантов Священного Писания, постольку вряд ли они все соответствовали и по духу, и по букве, некоему первоначальному тексту, хотя бы написанному во времена Ездры. Не случайно Библия Маккавеев-Левитов, происходивших из низшей священнической иерархии, в них Блаватская видит соредакторов Писания, столь высоко превознесла именно колено Левия. Единственными доктринальными попутчиками такой «народной» в кавычках Библии оказались из всех известных нам крупных религиозных иудейских партий лишь одни фарисеи. Причем и группа фарисеев не была однородной. Одни из них, последователи Гилеля, знали гораздо больше, чем содержалось в канонизированных книгах. Их приверженность к Торе при одновременном следовании Каббале походит на глубоко зашедший компромисс, балансирующий на грани двуличия. Что касается остальных последователей Шаммая, то, судя по всему, они вообще знали мало и компенсировали свое незнание фанатичным религиозным рвением. Но те и другие, подобно богословам-схоластам средних веков, пошли по пути оправдания и толкования отвергавшихся саддукеями и ессеями, кумранитами, книг, которые были впоследствии канонизированы. Наш подход к самой растиражированной на планете книге может показаться резким и, может быть, даже дерзким. Однако, что бы ни говорили сегодня апологеты иудаизма и христианства, но фактически и синагога, и церковь с начала новой эры сами преодолели или, вернее, отменили многие ветхозаветные постулаты, устаревшие и совершенно неприменимые в новых условиях, особенно в нееврейской среде. Обрядовая сторона левитской версии Моисеева закона, в особенности многочисленные, подчас довольно тягостные предписания относительно соблюдения так называемой ритуальной чистоты, предписания, рожденные некогда вавилонскими жрецами, при изменившихся условиях жизни, не только потеряли смысл, но и сделали жизнь еврея немыслимой в Иудее, но в особенности вне Палестины, где он на каждом шагу приходил в соприкосновение с неевреями. Еще резче было противоречие между уголовными законами Моисея и этическими понятиями иудеев первого века нашей эры, особенно на фоне знакомства с античной этикой. Моисеев закон, в кавычках, ибо имеет к Моисею лишь отдаленное отношение, карает телесным наказанием и даже смертной казнью не только за покушение на жизнь и благополучие ближнего, но и за нарушение чисто религиозных постановлений. Последнее имело бы, может быть, хоть какое-то оправдание в древнееврейской теократии, построить которую стремились создатели «Моисеева закона» в кавычках, Ездра и его сподвижники. Согласно этой доктрине, религиозный закон должен был обрести значение государственной конституции, когда всякое нарушение его было равносильно оскорблению божества. Но широкая поступь греко-римского мира разрушила эту призрачную идиллию необитаемого острова. Блаватская предлагала разделять в Библии сокровенные знания, почерпнутые Ездрой в Вавилоне, из более древних источников, от содержащегося в ней же жреческого канона, далекого от принципов подлинной духовности. Она писала: «Древнееврейское слово «каббала» происходит от корня «получать», то есть это запись доктрин, полученных халдейскими магами и посвященными евреями, Даниил был главой магов, от Заратуштры, чье учение вследствие глубины содержащейся в нем философии предназначалось лишь немногим, в то время как экзотерические обряды магизма низводились до общедоступной вульгарной магии иудаизма и других деградировавших антропоморфических и ритуалистических систем». Примечание. Блаватская. Зороастризм в истории, в кавычках, и Заратуштра тайных писаний. В книге Блаватская «Избранные статьи», часть 2. В тайной доктрине Блаватской говорилось: «Те, кто знают нечто о самофракийских мистериях, также вспомнят, что имя собирательное Кабиров означало священные огни, которые создали в семи местностях острова Электры или Самофракии, Кабира, рожденного от святого Лемноса, остров, посвященный вулкану. Если к этому мы присоединим тот факт, что Самофракия была колонизирована финикиянами, а до них таинственными пелазгами, пришедшими с востока, и припомним также тождественность «тайных» в кавычках богов финикиян, халдеев и израильтян, то будет легко найти, откуда дошло до нас также и спутанное повествование о Ноевом потопе. В последнее время стало бесспорным фактом, что евреи, получившие свои первоначальные представления о творении от Моисея, воспринявшего их от египтян, составили свою книгу бытия и первые космогонические предания, переписанные Ездрою и другими, по халдео-аккадийским источникам. Поскольку история создания Библии, как выясняется, связана с вавилонским пленением, слова в кавычках, иудеев, то познакомимся с этим временем поближе.